Кому могло прийти в голову разлучить мать с сыном? И кто такой этот Брут? Ну, как ему объяснить? Она на мгновение закрыла глаза. Брут — это вождь. Когда меня нашли, вождем был Бран. Он разрешил Крэбу взять меня к себе, но он уже сильно состарился и поэтому назначил вождем Бруда. А Брут ненавидел меня еще с тех пор, когда я была маленькой девочкой. И потом он постарался причинить тебе боль, так? Когда я стала женщиной, Айза рассказала мне об условных знаках. Но она говорила, что мужчины призывают к себе лишь тех женщин, которые им нравятся, когда хотят утолить желание. Брут поступил так потому, что ему хотелось заставить меня сделать то, что мне противно. Но мне кажется, мой тотем тоже сыграл в этом какую-то роль. Духу пещерного льва было известно, как я мечтала о ребенке. Какое отношение имеет Брут к твоему ребенку? Великая мать-земля посылает детей в дар женщинам по своему усмотрению. И что, он оказался сыном его духа? Крэб говорил, что появление детей зависит от духов, что дух тотема мужчины проникает внутрь женщины, и если ему удается победить дух ее тотема и овладеть его жизненной силой, в ее чреве возникает и начинает расти зерно новой жизни. Какие странные представления. На самом деле дух мужчины соединяется с духом женщины, когда великая мать желает подарить ей дитя. А по-моему, духи не имеют отношения к рождению детей. Ни духи тотемов, ни духи, которые соединяются по воле великой матери, как ты говоришь. По-моему, новая жизнь возникает, когда мужской орган, наполненный силой, проникает внутрь тела женщины. И поэтому мужчин порой охватывает такое сильное желание, а женщин также неодолимо тянет к мужчинам. Этого не может быть, Эйла. Ты знаешь, как часто у мужчин возникает желание совокупиться с женщиной, но она не всегда беременеет от этого. Мужчина способен как бы пробудить женщину, он приносит ей дар радости великой матери, открывая путь для проникновения духа. Но наиболее священный из даров великой матери, дар плодоношения, дается лишь женщинам. Они становятся вместилищем духа, создавая новую жизнь, а затем матерями, подобно ей самой. Если мужчина почитает великую мать, с благоговением относится к ее дарам и проявляет готовность взять на себя заботу о женщине и ее детях, Донни порой вкладывает частицу его духа в детей его очага. А что такое дар радости? «Ох, ну конечно же, ты ничего об этом не знаешь», — воскликнул он, с трудом понимая, что такое вообще может быть. «Теперь понятно, почему ты не догадалась, что я, великая мать, послала тебе в дар дитя, но тебе неведом ритуал первой радости. Какие странные люди принадлежат к этому клану. Всем, кого я встречал во время странствий, было известно о великой матери и ее дарах. Когда между мужчиной и женщиной возникает обоюдное влечение, и они отдаются друг другу, им открывается дар радости. Это происходит, когда мужской орган становится большим, и мужчина утоляет желание при помощи женщины, — спросила Эйла, — и при этом его орган проникает в отверстие, из которого появляются на свет дети. Это и есть дар радости. Да, но при этом происходит нечто большее. Возможно. Только все твердили мне, что у меня никогда не будет ребенка, ведь мой тотем такой сильный. А потом все ужасно удивились, и он вовсе не был уродом. Просто мой сын отчасти похож на меня, отчасти на них. Но я забеременела лишь после того, как Брут несколько раз совокупился со мной. Никто, кроме него, не счел меня желанной, ведь я такая высокая и уродливая. Даже во время сходбищ клана ни один мужчина не взглянул на меня, хотя Айза удочерила меня и считалось, что я принадлежу к ее роду. Слушая ее рассказ, Джандалар ощутил неясную тревогу, но не мог сообразить, что ее вызывает. «Ты говоришь, тебя нашла целительница? Как ее звали? Айза? А где она тебя нашла? Как ты оказалась в тех местах?» «Не знаю. Айза сказала, что я принадлежу к племени других, людей, которые похожи на меня и на тебя, Джандалар. Я ничего не помню о тех временах, когда я еще не жила среди людей клана. Я забыла даже, как выглядит лицо моей матери». Я впервые увидела человека, похожего на меня, когда я встретилась с тобой.